Театральный монолог. Катер, накренившись на правый борт, быстро шел, гулко работая винтом. На пристани были еще видны хатиджи и высокий, как жердь, серединский. Я закурил и сел в тени под тентом, но тотчас же встал. Я был неспокоен. Около Ак-мечети к борту подошла шлюпка с пассажирами. Катер застопорил машину, и его стало размеренно качать на отлогих волнах. На юге засверкала первая бледная, как пепел, звезда. «Странная у меня жизнь», — подумал я, стоя около машины и держась за поручни. Пришел матрос и поставил на бортах красные и зеленые огни. «Хатиджа!» — позвал я, как тогда, на мосту. Позвал в серую мглу, по вечерье, в ночь, в мглистые степи. Ради нее, дрожащей от малейшей несправедливости, от каждого незаметного укола жизни, я буду ласков с Наташей. «Хатиджа!» — снова позвал я и подумал о том, что сейчас она, должно быть, сидит при свечах на террасе, а лицо ее бьются ночные бабочки, и глаза у нее глубокие, грустные. Серединский шатается на набережной или болтает с Хатиджи. Дядька Спиридон сидит на базаре в кофейне и играет в кости со своими приятелями, которых Серединский почему-то зовет «голубиными охотниками». Над морем уже ночная тишина, а в саду звенят, как рассыпанный бисер, цикады. В густой тьме вспыхнули и разорвались ожерельем по черной воде огни Ялты. Катер протяжно засвистел, вспыхнул, и тотчас же погас свет айтадорского маяка. Потом я спустился в маленькую тесную каюту, по которой нервными бликами бегал свет керосиновой лампы и посмотрел на себя в зеркало. Около него спал гимназист с бледным, измученным лицом. Когда я поднялся на палубу, катер качался на темной воде и медленно подтягивался к набережной. Из трубы вырывались редкие крупные искры. Было слышно, как шумел город. Я сошел на берег и зорко осмотрел нарядную толпу на пристани. Наташи не было. Я медленно пошел к городу. От наваленных на пристани бочек шел густой смолистый запах. Я остановился около лотка с китайским фонарем и купил папирос. «Ну вот и вы», — сказал кто-то позади меня. Я обернулся и в желтоватом свете фонаря увидела Наташу. «Вы изменились», — сказала она и с изумлением взглянула на меня. «Загорели, словно выросли». Мы медленно пошли к городу. «Милый», — едва слышно прошептала она, — «как я благодарна вам за то, что вы здесь. Скажите правду, вы не сердитесь на меня?» «Вы не сердитесь?» — снова спросила Наташа и близко наклонилась ко мне. Ее волосы щекотали мою щеку, ее дыхание обжигало мои губы. «Как я люблю!» — глухо сказала она. «Хатиджи ведь все знает, я уверена в этом». Я остановился. Мы облокотились о парапет. Внизу сонно набегало море. Я взял ее руку, прижал тоненькие пальцы к губам. «Зачем вы приехали? Я не буду говорить вам ни слова о любви. Хорошо?» «Хорошо», — громко сказала Наташа и больно сжала мою руку. «Хорошо, вы будете молчать, но я буду говорить о любви. Мне ведь можно?» До позднего вечера мы просидели на набережной. Наташа была как-то особенно возбуждена, нервно и временами задумчива. Когда я провожал ее, она спросила меня дрогнувшим голосом: «Можно мне вас проводить до Алушты?» И посмотрела на меня виноватыми глазами. «Едем», — ответил я просто. «Завтра в 7 часов утра отходит катер. Я буду ждать на Малу». В темноте мы попрощались. Над морем медленно взошел поздний месяц. Мои шаги отдавались среди сонных садов. Когда начало светать, я быстро встал, оделся и подошел к окну. Густое море еще спало. На востоке, бросая на воду широкие блики, небо горело алой, еще бесцветной зарей. Я прошел в купальню. Вода была теплее воздуха, ходили в ней стаями бычки и серебряные феринки. Я вздрагивал от холода, первые червоные лучи солнца легким теплом упали на меня. Я напился чаю в трактире около порта и пошел к молу.

Через месяц ее уже надо заводить, потом пружина ослабевает, и заводить надо уже не раз в месяц, а каждый день. Нет, это страшно. К черту, подумал я и раскрошил хлеб. Довольно думать о том, чего решить нельзя. А обдумать, значит, обойти по кругу, вернуться в то же место и начинать сначала. Пусть будет, что будет. «Что с вами?» — спросила Наташа. «Вы не сказали ни слова. И это здесь, в такое утро, когда глупеешь от солнца». В это время на море лег двойной медленный гром. «Эге», — сказал радостно Спиридон, — «эскадра на тендре, боевая стрельба. Даст бог, постреляют, накличут дождик, садочек совсем пропадает». Весь день громыхала за горизонтом эскадра. Наташа уснула в качалке на полуслове. «Устала», — сказала мне Хатидже. «Посмотри, так спят только очень счастливые люди». Лицо Наташи побледнело. Она дышала ровно и спокойно. Длинные, загнутые, как у детей, ресницы, темнили веки. Губы были приоткрыты. «Я полюбила ее», — сказала мне Хатидже и улыбнулась. «Не прячь глаза. Я правда полюбила ее. Я знаю, что у тебя ничего не прошло, что ты думаешь только о ней. А теперь слушай. Я полюбила тебя еще давно, очень давно, раньше, чем мы встретились здесь. Потом была твоя Москва, твои письма, недосказанность, смерть Винклера. И вот ты стал мне самым близким, самым нужным человеком. Вне тебя я не живу. Ты знаешь, я упрямая и ничего не делаю наполовину. Я полна забот и тревог о каждом твоем дне. Я часто делаю хорошее людям только потому, что они любят тебя. Мне легче не жить, чем увидеть, как ты мучаешься». Она отвернулась. «Я поняла, что у тебя в жизни будет много падений и подъемов. Ты будешь еще много любить, мучиться. Каждая любовь — это новое рождение себя. Но я всегда буду близка тебе, потому что у нас одна цель — твое творчество. Оно принадлежит всем. Все, что ты написал и напишешь, выше той боли, что ты доставляешь мне. Я хочу, чтобы никто не мучился. Мое прошлое и будущее только в тебе. Теперь все ясно». «Вот Наташа, — сказала она, и голос ее дрогнул, — я смотрю на нее и на себя и думаю, мать и невеста. Мать и невеста, — повторила она и рассмеялась, — обеим по 24 года. Но если ты бросишь писать, бросишь думать и расти как человек, я откажусь от тебя. Значит, так? Да. Мне стыдно. Ты так просто решаешь все, над чем я бьюсь очень долго. За один день я стала взрослой, — сказала Хатидже, и верхняя губа ее вздрогнула. А теперь довольна об этом. Вечером мы сидели на берегу, на перевернутой Шаланде. «Помните вечер в Братовщине?» — спросила Наташа. «Вы рассказали тогда об одной ночной встрече около Тараханкута». Серединский вспомнил рассказ и тихо пропел. «И, расходясь сквозь сумерки и воды, в печальный путь, далеко от земли, мы поняли, что потеряли годы, что полюбить друг друга мы могли». Низко горели звезды одной ровной чертой. Они качались в прибой, тишина темнела над степью. Над водой она голубела, и Млечный Путь лежал, как белая арка в молчаливом море. В бухте был слышен осторожный плеск. «Контрабанду сгружают», — прошептал Серединский. «Сейчас уже полночь», — тихо сказала Хатидже. «Звезды в полночь замедляют свой бег, как говорит дед Спиридон. И слышно, как со сна вздыхают дельфины. Через 5 часов вам уже уезжать». Наташа нашла в темноте мою руку и сжала, как тогда в лесу во время горелок. «Видите огни?» — спросила она и коснулась дыханием моей щеки. «Видите? 4 огня». Я всмотрелся. Правда, огни. «От тендры идут к Севастополю. Должно быть транспорт». Огни долго мигали, потом утонули в море. «А может быть, там человек, которого вы ждете всю жизнь?» — спросил Серединский. «Хатидже». «Нет, мы с ним на одном корабле.